Император встал из-за стола и пошел в дом. В бильярдной долго один гонял шары. Гортензия и Полина не вышли к завтраку. Я застал их в музыкальной зале. Стены до потолка увешаны картинами в золотых рамах. Они сидели в креслах по обе стороны арфы и зашивали бриллианты в дорожную одежду императора. Точнее, зашивала Гортензия. Полина не умеет рукодельничать, но умеет, когда нужно, снять с себя эти бесценные камни. И теперь наблюдала за работой Гортензии. Мать императора здесь же, в музыкальной зале. Я поклонился, Летиция не ответила. Она смотрела перед собой невидящими глазами. Это не образ. Она окончательно ослепла от переживаний. За все время, пока мы были в Мальмезоне, она не проронила ни звука. И теперь молча сидит на кушетке на фоне стеклянной двери в сад между двумя мраморными бюстами римских императоров, как третье изваяние со столь же совершенным римским профилем. Но на недвижном ее лице тотчас начинает блуждать улыбка, когда входит он. Она узнает императора по шагам. Обед. За столом вновь накрытым в саду молчание. Все ждут, когда заговорит император. Он должен что-то придумать. И он говорит ко всеобщему разочарованию. Что ж, надо избавить Фуше и всех этих господ от моего присутствия. Мы сегодня же уедем в Рошфор. Там мне действительно следует сесть на корабль и в Америку. Братья и сестры принимаются обсуждать его будущее изгнание, но никто не предлагает разделить его с ним. Император улыбается. Приехали четверо офицеров из Парижа, привезли слухи. Роялисты всерьез готовятся напасть на Мальмезон и расправиться с императором. Умоляют поспешить. Слуги грузят вещи в экипаже. Коленкур передает мне на всякий случай оружие. Император, усмехаясь, следит, как Коленкур заряжает мой пистолет. В комнату врывается Тальма в солдатском мундире. Сир, я хочу видеть, как ведет себя Цезарь в такие минуты. Император треплет его по щеке. Очень естественно и просто. Прощайте, мой друг. Вы замечательный актер. Император ушел, и Тальма сказал почти в ужасе, обращаясь ко мне и к Коленкуру. Я знал. Все знал заранее. Он как-то сказал мне, я сам, может быть, самое трагическое лицо нашего времени. Он говорил это, клянусь. Его лицо стало белым от ужаса. Он легко возбуждался. Коленкур не ответил ему не до того. Он вышел вслед за императором. Тальма уязвлен невниманием. Я его легко подобрал. Я сказал, неужели мне выпало счастье беседовать с великим Тальма? Глаза Тальма сверкнули. Он мой. Это правда, вы учили величию жестов самого императора? Он вздохнул и кивком подтвердил. Именно так и было. Но потом заговорил преувеличенно громко. Император и сам великий актер. Когда его величество решил начать войну с Англией, он вызвал английского посла. В тот день в приемной императора ждали аудиенции Талейран и ваш покорный слуга. До нас доносились крики какой-то невиданной ярости. Где Мальта, которую вы обязались мне отдать? Вы бессовестная страна олигархов. Тальма удивительно точно изображает голос императора. Я чувствую, вы задумали войну, но клянусь честью, если вы обнажите шпагу, я вложу свою в ножны последним. Хотите войны? Вы получите ее, но это будет война на истребление. и вашей рыбьей нации не выдержать гальской страсти. Готовься к крови, Англия! Несчастный насмерть перепуганный посол буквально выбежал из кабинета, потеряв дар речи. Бедняга так и не узнал, как хохотал император. Он вышел следом за послом и сказал мне: «Ну, каково, Тальма? По-моему, я совсем недурно сыграл обманутого мужа. Учтите, у настоящего политика гнев никогда не поднимается выше жопы». Это была его любимая присказка. Мы покидаем Мальмезон. Император долго смотрит на дом, потом садится в карету с Гортензией. Я, Бертран, Монтолон, Колинкур верхом окружаем карету императора. В другом экипаже едут их жены. И тронулась кавалькада. Граф Шарль Монтолон, ему 32. Говорят, десятилетним мальчишкой он учился математике у капитана артиллерии Бонапарта. Был с ним во многих битвах. Аристократ, потомок древнего рода, был назначен посланником при великом герцоге Вюртембергском, но посмел жениться против воли императора на разведенной красавице Альбине де Вассал, за что был отправлен в отставку. Теперь Альбина едет за нами в карете. На острове она станет любовницей императора. Отрекшийся император и мы, его свита, сотни человек с женами, слугами, живем в Рошфоре, на острове Экс в устье Жеронды. Мы занимаем мрачноватый дом командующего флотом. Париж должен пасть со дня на день, и с часу на час мы ждем его решения отплыть в Америку, точнее, попытаться отплыть. Но решения все нет. А пока из окна своей комнаты император наблюдает в маленькую подзорную трубу за английским фрегатом, стоящим на якоре в устье реки. Этот линейный корабль называется «Беллерофонт». Он перекрывает нам путь в океан, путь в Америку. Фуше постарался. Вчера на Беллерофонте прогремел салют из корабельных пушек. Утром к нам прискакал гонец из Парижа, и мы поняли причину салюта на английском корабле. Париж взят. Бурбоны вернулись во Францию. Медлить более нельзя. Остров со дня на день будет захвачен. Шхуна, на которой император должен бежать в Америку, ждет. Все эти дни наши офицеры запирались в большой гостиной, у дверей выставлялся караул, вырабатывали планы бегства императора. Сегодня узнал план, точнее, один из планов. В нашем распоряжении есть два корабля, готовых принять участие в операции. Один из них отвлечет англичан, примет бой с Беллерофонтом. Брат императора Жозеф, очень на него похожий, будет в это время на палубе и заставит англичан поверить, что император на судне. Пока они будут брать корабль на абордаж, второе судно с императором и нами ускользнет в открытый океан. Утром этот план, кстати, признанный самым удачным, докладывают императору. Но император молчит и продолжает в подзорную трубу изучать Беллерофонт. Теряем драгоценное время. И вот сегодняшней ночью он собрал нас. Каково же было изумление! Нет, потрясение, потрясение! Когда император объявил: «Я более не глава армии республики, всего лишь частное лицо, я не имею права рисковать жизнями французских моряков», и решил искать прибежище. Он помолчал и закончил: «на борту английского корабля». Вот этого Беллерофонта. Наступила тишина. Мы не верили своим ушам. «Вы намерены сдаться англичанам, сир?» — переспросил потрясенный Бертран. «Теперь я написал бы простодушный Бертран. Но тогда, повторюсь, потрясение было на всех лицах. Ну зачем же сдаться? Я просто заканчиваю свою политическую карьеру, и вот решил искать прибежище у английского народа под сенью его законов. Буду жить где-нибудь под Лондоном под именем полковника Дюрока». Было непонятно, он издевается над нами или впрямь стал безумным. Ну, добро бы сдаться русским. Он был прежде дружен с их царем, но англичанам. После того, как 1000 английских солдат всего 5 недель назад полегли при Ватерлоо, после того, как 20 лет он беспощадно воевал с ними, душил кольцом блокады, и представить себе, что после этого они поселят его у себя этаким добродушным лендлордом? Нет, англичане непременно посадят его в крепость. Он посмотрел на меня, странно улыбнулся и сказал: «Даже если вы правы». Он, как обычно, прочел мысли. Но эту фразу я понял только теперь. Сегодня 14 июля. В день взятия Бастилии я сел в шлюпку, шлюпка подплыла к английскому кораблю. Я поднялся на борт Беллерофонта и вручил капитану послание императора, адресованное принц-регенту. Я знаю его наизусть. «Ваше королевское высочество, я закончил политическую карьеру и надеюсь, как Фемистокл, найти пристанище в стране британского народа. Я отдаю себя под защиту ваших законов и прошу английский народ, самого могущественного и великодушного из моих противников, оказать мне защиту и гостеприимство. Наполеон». Капитан прочел изумление на его лице, он не может поверить, перечел послание, и широкая улыбка. Он не может сдержать радость. Еще бы! В одно мгновение безвестный офицер становится мировой знаменитостью. Ему сдается вчерашний повелитель мира. Он окончательно помешался от радости, жмет мне руку, рассыпается в комплиментах, восторгается решением императора, на прощание говорит: «Императора Наполеона, конечно же, примут в Англии с должным уважением. Наши люди и великодушны, и демократичны». Нет-нет, он тогда не лукавил. В тот миг он верил. Я передал императору ответ капитана. «Ну вот видите, как все удачно сложилось», — сказал он с нехорошей усмешкой и посмотрел мне в глаза. Этот взгляд, тот самый, от которого дрожали его маршалы, бездна. Он сказал, обращаясь ко всем: «Что ж, пора собираться». Я был потрясен. Не министр, даже не адмирал, а какой-то капитан одного из сотен английских кораблей что-то обещал, и этого достаточно ему, величайшему из императоров. Я был уверен, что после обещания капитана все только начнется: переговоры с правительством, обмен посланиями. Он привычно прочитал мои мысли: «У нас нет времени, иначе нас попросту возьмут в плен». И, кроме того, он не закончил фразы и странно усмехнулся. «Короче, поторопитесь, господа. Вот так, не получив никаких заверений от официальных лиц, он отдал себя в руки англичан. Император в зеленом мундире с бархатным воротом, со звездой почетного легиона и в треуголке, садится в лодку. Отплываем. Он поднимается на палубу корабля, снимает свою знаменитую треуголку, приветствует капитана, хотя не снимал ее перед королями. Надо сказать, капитан принял нас очень радушно. 100 человек императорской свиты, их жены, слуги разместились на корабле. Раннее утро. Корабль берет курс на Англию. До самого полудня император сидит недвижно на палубе, глядит, как исчезают берега Франции. Я стою рядом и слышу: «Более не увижу». Я так и не понял, говорил ли он сам с собой или сказал это мне. В пути император занимается делом, в котором ему нет равных, очаровывает. Уже вскоре и капитаны, матросы пребывают от него в совершеннейшем восторге. Еще бы! Сам Наполеон с таким энтузиазмом интересуется их экипировкой, пищей. Его любимая манера — трепать по щеке и щипать за ухо своих солдат. И уже вскоре английские моряки с восторгом терпят эти непонятные покровительственные ласки. Да, он вечный любимец солдат всего мира. Не прошло и недели плавания, а он уже может повелевать вчерашними врагами. Его обожают. Первая остановка — Торбей. Набережная запружена людьми. Матросы рассказывают, пешком, верхом, в каретах народ прибывает из Лондона, чтобы увидеть его. Подзорные трубы продаются за сумасшедшие деньги. Вокруг корабля кружатся сотни лодок, взятых на прокат. Нанять шлюпку стоит небольшого состояния. Все взоры прикованы к нашему кораблю. Ждут появления императора. Я пообедал, вышел на палубу. Император продолжает обед, точнее, сидит за столом с отсутствующим видом. О чем-то думает. На палубе я увидел матроса, державшего большую доску с надписью мелом. «Он обедает!» Наконец император появляется на палубе. Безумные крики с набережной. «Смотрите! Смотрите! Он!» Уходит в свою каюту. И тотчас на палубу вышел другой матрос, написал на доске большими буквами: «Он отдыхает». Толпа благодарно аплодирует. Мы пришли в Портсмут, тоже столпотворение, принесли газету, из которой я узнал, в Лондоне идут лихорадочные совещания министров с принцем-регентом. Император балует англичан, выходит на палубу в знаменитом сером походном сюртуке и треуголке. На лодках, кораблях, на набережной тысячи людей обнажают головы. Он доволен, смотрит на меня. Я опишу это, сир. Он улыбается. Свершилось. Сегодня 31 июля. На борт Беллерофонта поднялся адмирал Кейт. Почтительно приветствует императора, зачитывает решение правительства. Император не понимает по-английски, ему переводят. Генерал Бонапарт, так теперь велено его называть, объявляется пленником союзников. Его отправляют в ссылку. Ему дозволяется взять с собой 3 офицеров и 12 слуг. Место ссылки — остров Святой Елены. Император взрывается в яростном монологе. Он буквально орет: «Вы попрали все законы гостеприимства! Я был величайшим вашим врагом и оказал вам величайшую честь, добровольно выбрав вашу защиту! То, что вы совершили, ляжет вечным позором на всю британскую нацию. Это равносильно смертному приговору». Адмирал слушает с несчастным лицом. После страстного монолога император преспокойно выходит на палубу. на свою обычную вечернюю прогулку на потребу любопытным. Я потрясен. Он выглядит, повторюсь, совершенно спокойным. И это спокойствие пугает. Погуляв с полчаса, он возвращается в каюту. Маршан прибегает ко мне в панике. Он заперся в каюте, как тогда в Фонтенбло. И Маршан раскрывает мне тайну. Год назад, после первого отречения, император пытался покончить с собой. Бедняга Маршан боится повторения попытки самоубийства. Он умоляет меня постучать в каюту императора, как бы по делу. Я подошел к каюте и из-за двери услышал голос императора. — Позовите Маршана. Он и за дверью читал мысли. Потом Маршан рассказал мне, когда он вошел, император сидел на кровати. — Помоги мне раздеться. Мне нужно... Потом лег, сам задвинул полог. Свет проникал через плотно задвинутые пурпурные шторы на окнах, и каюта была цвета крови. Маршан в ужасе стоял у полога кровати, ожидая неизбежного, и услышал ровный голос императора. «Продолжай читать». Это были жизнеописания Плутарха. Он читал их императору накануне. Маршан читал в совершеннейшем ужасе. Он не знал, что происходило там, за занавесями. Но когда он дошел до самоубийства Катона, император преспокойно раздвинул занавесь и попросил халат. Маршан подал дрожащими руками, после чего император стал молча расхаживать по каюте. Походив, остановился и начал обсуждать с Маршаном, кого ему взять с собой на остров. «Он был совершенно спокоен, будто все идет как надо», — сказал мне Маршан. «Будто все идет как надо. Теперь понимаю, лучше фразу не придумать». Ему пришлось выбирать из тех, кто поднялся с ним на борт, и он выбрал. Маршан за ужином назвал их мне. Это были граф Шарль Монтолон с женой Альбиной, гофмаршал граф Бертран с женой Фанни, причем Фанни, кстати, англичанка, была в ужасе от этого известия, говорят, чуть не бросилась за борт, но сам Бертран был счастлив. И еще император назвал меня. Он просил узнать, как вы к этому отнесетесь, — закончил Маршан. Я вошел к императору в каюту и сразу начал: «Сир, если вы окажете мне честь и возьмете меня, вы исполните самое заветное мое желание». Он улыбнулся и сказал: «Граф, вы не только хорошо пишете, вы бегло говорите по-английски. Я решил взять вас с собой к англичанам в изгнание еще тогда, в Париже, как вы, наверное, поняли». «К англичанам? В изгнание? Так что же выходит, уже в Париже он знал, что сдастся Англии и что его сошлют? Но тогда зачем он сдался?» Так я спрашивал себя тогда, глупец. За ужином император объявил свите свое решение, назвал тех, кого решил взять с собой, и тогда вечно скандальный, вечно обиженный генерал Гурго устроил императору бурную сцену. Гурго вспоминал весьма страстно, как спас его в России, как храбро бился при Ватерло. Он не просил, требовал, чтобы император взял его на остров. Императору не могла не понравиться такая жажда служить. Я был перемещен на должность секретаря, а Гурго добавлен к двум офицерам. Я единственный из свиты старше императора и ниже его ростом. К тому же я худ, как император в дни Тулона. Все это ему приятно. Уже вечером он пригласил меня в каюту. На столе лежали перо и бумага. Не будем откладывать. Он усадил меня за стол и начал диктовать. Диктовал стремительно, приходил в ярость, когда я его останавливал. Закончили мы далеко за полночь. Он попросил меня расшифровать записи уже к утру и принести к нему. Я отправился в свою каюту и до рассвета диктовал сыну все, что успел записать и запомнить.